Революция и буржуазия. Пришвин писал в дневнике 16 июля 1917 года. Черты лица революции никто не видел, потому что никто не может забежать ей вперед. Те, кто мчится вместе с нею, ничего не могут сказать о ней. А те, мимо кого она проносится, тоже не видят. Пыль, мусор и всякий поднятый хлам заслоняют от него свет. И революция, конечно, существо получеловеческое, полузвериное. Те, кто не мчится вместе с ней, видят только огромный, оставляющий после себя нечистоты зад зверя. Это неправда. Даже те, кто не мчался вместе с революцией, в большинстве своем видели не только нечистоты, оставляемые этим зверем. Ту запись Пришвин сделал в приступе пессимизма, видя, как иссякает пульс его любимой либеральной февральской революции. Но в тяжелый момент после октября 14 декабря 1918 года он написал так: «Анализировать каждую отдельную личность, и дела настоящего времени получаются дрянь. А в то же время чувствуешь, что под всем этим шевелится совесть народа. Именно это дело совести народной видели очень многие». Официальная история советского периода сильно перегнула палку, представив его зарождение следствием классового конфликта между пролетариатом и буржуазией. Мне не встречалось каких-то количественных данных о том, какая часть русской буржуазии приняла революцию, а какая стала ее непримиримым врагом. Офицерство времен Первой мировой войны состояло в основном из молодежи средних буржуазных слоев, а оно раскололось примерно пополам. Значит, не просто отдельные представители буржуазии изменили своему классу. Конечно, классовый конфликт имел место, а еще больше он был простым и удобным объяснением того, что происходило в России. Но из того, что нам уже доподлинно известно, следует, на мой взгляд, что этот конфликт никак не был главным. Не тут проходила линия фронта. Речь шла о выборе пути, а не о сведении счетов или грабеже награбленного. И тот путь, которому Россию толкнул октябрь 1917 года, вовсе не был отвергнут всей русской буржуазии как классом. Она раскололась, как офицерство. И та часть, которая приняла советский строй, пусть и скрипя сердце, вовсе не стала врагом народа. Это было бы более правильным понятием, чем классовый враг. Сошлюсь на историю моих близких со стороны отца. Это, конечно, не научный аргумент, но все же аргумент, потому что этих близких довольно много, и они не обладают какой-то уникальной судьбой. Напротив, все в их жизни типично и никогда у меня не вызывало никакого удивления, а воспринималось как нечто естественное. Кстати, поэтому до сравнительно недавнего времени я и не интересовался социальной историей моих родственников. Знал ее приблизительно, и она мне казалась нормальной. Бабушка моя, Мария Алексеевна Головкина, была из богатой, купеческой и торговой семьи. Настолько богатой и видной, что у них был двухэтажный дом в Ипатьевском переулке рядом с Кремлем. Его снесли, когда строили здание ЦК КПСС. Она вышла замуж за моего деда Сергея Георгиевича Карамурзу, видного московского адвоката. Жили они в огромной квартире в доме «Россия» на Чистых прудах. Это был очень модный и дорогой дом в Москве. В начале века, до самой революции, в их квартире по вторникам собирался литературный салон, о котором написано в воспоминаниях многих писателей и поэтов. Налицо все атрибуты большой семьи из высшего буржуазного общества. Что произошло с ней после революции? Первым делом произошло уплотнение квартиры буржуазии, вселили пролетариев, военных и так далее. В дом моих родственников в Ипатьевском переулке сначала подселили семью латышского комиссара, а в 1923 году всю семью буржуев выселили в барак за Рогожской заставой. Правда, у них было свое крылечко с улицы, и получилась маленькая квартира. Это я уже так в детстве видел. Когда мы с сестрой и матерью вернулись осенью 1943 года из эвакуации, мы иногда к ним ездили в гости. Это называлось «к дядюшке Головкину». Я это хорошо помню, потому что в их доме осталось много игрушек, и мне там подарили большой деревянный паровоз. Ехать приходилось долго, перебираться через пути, зимой в темноте, в метель, все это запоминалось. Семья эта, говоря сухим языком, приняла революцию. Никто не эмигрировал, никто не стал воевать за собственность. Уехали в барак и стали налаживать новую жизнь. В бараке к ним относились хорошо. Мою двоюродную бабушку долго продолжали называть барыня. В 60-е годы, когда началось большое жилищное строительство, им на общих основаниях дали хорошие квартиры. Что же стало с молодым поколением семьи Головкиных? Их я уже помню хорошо. Никаких препятствий в получении образования и дальнейшем продвижении им не чинилось. И они прошли нормальный трудный советский путь. Один сын стал историком-архивистом, был начальником государственного архива Туркменской СССР, писал книги. Его сестра училась в самом лучшем гуманитарном вузе СССР – ИФЛИ, лицей в Сокольниках. Но в 1941 году пошла на фронт, воевала офицером-зенитчицей, вернулась с орденами, закончила курс уже в МГУ, туда влили ИФЛИ, и стали искусствоведом. Она и до сих пор работает. Когда у нее собирается по случаю какого-то семейного торжества многочисленная родня по линии Головкиных, то к ней представлен весь спектр профессий типичной советской интеллигенции. К слову сказать, ради своего довольно-таки тупого антисоветизма Говорухин вкрапил в модную одно время книгу «Великая криминальная революция. Самые незатейливые подтасовки». Вот одна. 75 лет назад в России произошел интеллектуальный переворот. Дети рабочих и крестьян получили право на достойное образование. Дети интеллигенции и духовенства, дворянства не могли поступить в вузы. Требовалась справка о рабоче-крестьянском происхождении. Они прожили жизнь в темноте и в нищете. Это обобщающая тирада, ложь самого низкого пошиба. Да, в СССР за счет рабочих и крестьян была расширена база интеллигенции, но старая-то в массе своей воспроизвелась. Да возьмите биографию нашего корпуса академиков. Почти все они из родовитой интеллигенции, духовенства, дворянства. Это историкам хорошо известно. Да и каждый может эти биографии просмотреть. А вспомним перестроечную книгу «Зубр». В какой темноте и нищете жил дворянин Тимофеев Рисовский, которого к тому же послали стажироваться в Германию. Теперь о судьбе моего деда и бабушки, Карамурзы и Головкиной. Их тоже уплотнили. Сначала в меньшую квартиру на Мясницкой, потом оставили им одну комнату, остальные заселили людьми из подвалов. Не думаю, чтобы это им понравилось, но они посчитали это справедливым, вот в чем все дело. Теперь это была большая коммунальная квартира. Семейная 5, у всех по комнате. Когда я бывал там ребенком, в этих комнатах жили уже в основном люди второго поколения. Но и старики были. Нередко застолье и разговор в нашей комнате затягивались. И у меня вели и укладывали спать у соседей. То у одних, то у других. Я там во всех комнатах спал. Везде люди были приветливы и относились к моим родным не просто с уважением, а и с любовью, и те к ним также относились. Тут о классовой вражде говорить было бы просто нелепо, а ведь объективно она вполне могла возникнуть. Уплотнение – очень болезненная социальная операция. Кстати, я ребенком в обоих случаях вообще ничего не знал ни о буржуазии, ни об уплотнении. Никаких признаков этих занос я просто не видел. Скажу об образовании. О том, что дети интеллигенции не могли поступить в вузы. Отец мой и его два брата нормально окончили вузы. Один брат художник, учился во Фхутемасе, в мастерской Фаворского. Был профессором полиграфического института, членом-корреспондентом Академии художеств СССР. Никогда он не жил в темноте и нищете, как теоретизирует Говорухин. Конечно, во время гражданской войны пришлось туго, но не из-за того, что отец был интеллигентом, а мать из крупной буржуазии. Всем было туго, и, скорее всего, пролетариям было более туго, чем моим дядьям. Отец мой в 25 лет стал профессором МГУ, и рабочиться ему пришлось только для того, чтобы вступить в партию. И заключалось это в том, что он читал на подмосковном заводе лекции по истории культуры. Кстати, как рассказывала мать, это ему очень понравилось. Советские рабочие тогда любили слушать такие лекции. Говорухин им еще мозги не загадил. Наконец, младший брат отца, Алексей. Он тоже учился в ИФЛИ. Любопытно, что по наследству от старого буржуазного литературного салона его комната на Мясницкой получила уже комсомольских поэтов. Они там собирались, и мой дядя был в центре этого кружка. Почти все они одновременно в 1937 году и попали на Колыму. Дядю, правда, во время волны освобождения 1939 года выпустили, и он вскоре пошел на фронт. Был он человеком умным и очень жестким. Можно было бы даже назвать его сталинистом. Он стал им не из-за социального происхождения, а по зрелому размышлению. В русской Октябрьской революции народ нашел способ предотвратить разделение на антагонистические классы, а после этого классовые различия все больше и больше смягчались. Правда, начиная с 60-х годов стали вновь нарастать различия сословные между трудящимися и номенклатурой, но это уже другая история. Давайте немного остановимся на этой мысли Говорухина о том, что советская власть дала рабочим и крестьянам слишком большие льготы в образовании, в ущерб бывшим привилегированным сословиям. Эта нота очень сильна во всем антисоветском хоре. На мой взгляд, она даже гораздо важнее, чем это кажется по силе ее звучания. В ней скрытая причина ненависти к СССР. Скрытая, потому что даже те антисоветчики, у которых эта нота прорывается, ее стесняются, чувствуют, что здесь говорят их самые темные, позорные комплексы. Представим себе, за что ненавидят советский строй люди типа Солженицына и Шафаревича. Чубайса и Кохи – другая категория. Ведь, наверное, не за мелочи, не за ошибки и эксцессы, а за что-то главное, за фундаментальные принципы жизнеустройства. Эти принципы не в идеологической кожуре марксизма и даже не в политическом устройстве. В принципе, мог существовать советский строй и при монархии, как оно почти и было в самый критический период – сталинизм. Эти принципы в представлении о человеке, его правах и обязанностях. Что же так возмутило наших аристократов духа, что они посчитали делом жизни уничтожение этого строя? Допустим, Солженицына обидели, а он человек, судя по всему, злопамятный. Но Шафаревич был обласкан с юности, как множество таких же представителей элиты, возненавидевших советский строй. Я долго думал над этим странным явлением. Спрашивал всех, кто мог подать мысли. Многие, с кем я говорил, сошлись на том, что сильнее всего таких людей оскорбляло и угнетало как раз то, что при советском строе хамы, кухаренки, дети пошли в университет. Хамы забыли свое место, смешались с духовной аристократией, растворили ее в себе, портили ее расу. Вряд ли кто-нибудь из них в таких комплексах признается, но мечты наших белых патриотов о монархии и возрождении сословного общества, выступления типа Говорухинского, косвенно это подтверждают. На словах, думаю, каждый признает, что охранять свои сословные привилегии, затрудняя детям из других социальных групп доступ к образованию, подло. Но ведь советская власть лишь частично помогла детям рабочих и крестьян преодолеть тот громадный разрыв в стартовых возможностях, какой был у них по сравнению с детьми интеллигенции и имущих классов. Этот разрыв далеко еще не был преодолен. Пробились лишь самые способные и упорные, через рабфаки, курсы и даже льготы. И даже это вызывает ненависть. В детстве после войны я по уровню материального благосостояния мало отличался от моих сверстников. Без отца, мать преподавательница техникума. Но я уже тогда видел, какими огромными преимуществами я обладал по сравнению с моими товарищами из рабочих семей. У меня дома была огромная библиотека, оставшаяся от отца. Я жил в атмосфере этих книг. энциклопедий и рукописей. Я жил в атмосфере разговоров моих родных, всех с высшим образованием, порой не с одним. И в меня ежечасно, без труда, входили идеи, знания, символы, которым мой сверстник из рабочей семьи должен был продираться с большим трудом, спотыкаясь, не имея впитанных с раннего детства навыков. Ему было трудно даже при формально одинаковом со мной доступе к знаниям. И вот за то, что советская власть проявила об этих детях небольшую дополнительную заботу, Говорухин ее проклинает. И после этого я должен считать его патриотом? Кстати, тот факт, что сегодня энтузиастами школьной реформы, которая отделит большинство детей нашего народа от хорошего образования, являются как раз те, кто при советской власти вышел из низов, не меняет дела. Очень часто именно тот, кто поднялся из грязи да в князи, становится самым подлым душителем и угнетателем простонародья. Каковы же концептуальные аргументы этого антисоветизма в связи с культурой? Вот статья Козловой, старшего научного сотрудника Института философии Академии наук СССР в престижном академическом издании «Общественные науки и современность» от 1991 года, номером 2. Эта статья попалась на глаза случайно, но таких статей тьма, и это вполне представительно. В ней, в целом, отвергается все культурное строительство в СССР. Советский тип образования и, в общем, тип советского образованного человека. Автор проводит, как он выражается, культурно-антропологический анализ. Исходный тезис такой: в 20-е годы культурный уровень общества в целом существенно понизился. Статья содержит местами верные наблюдения и переполнена злобой. К чему? К тем, кого советская власть ввела в круг универсальной культуры. Ветер революции вымел на поверхность исторической жизни множество людей, живших в мире связи личного типа, характерных для традиционных доиндустриальных обществ. Это люди безязыкие, молчащие от дурости и угнетения. О какой науке они мечтали, сказать трудно. Далее следует издевательский анекдот, мол, страна мечтателей, страна героев. То ли дело на Западе, где все делалось правильно. И опять верные наблюдения вперемешку со злобой. В результате оказалась освобожденная архетипическая фантазия низов, которая выплеснулась из цивилизованных рамок и разлилась по поверхности общества. Открылись десятки университетов, появились новые тысячи научных работников, организация образования для тех слоев, которых ранее были отчуждены от культуры, стала способом достижения всеобщего равенства. Новых красных студентов отличал удивительно низкий уровень грамотности, результатом же стала деградация университетов. Подобную же селекцию производит и демократ Аверинцев. Нельзя сказать, что среди этой новой получившейся среды, новосозданной среды научных работников и работников умственного труда, совсем не оказалось людей с задатками интеллигентов. Мы знаем, что оказались, но единицы. Независимая газета, 3 января 1992 года. За всем этим ностальгия по мифической царской России с высоким культурным сообществом. Вхождение в это сообщество требовало длительного, систематического труда. Кроме того, существовал и действовал закон о кухаркиных детях. Странно еще, что советская философиня не сожалеет о телесных наказаниях и ведь наверняка считает себя демократкой. Философский пафос этого антисоветизма, на мой взгляд, заключается в отрицании народной культуры в пользу культуры сословной. Культуры для какого-то привилегированного меньшинства. Об этом развлечении двух видов искусства писал Георгий Свиридов в своих записках в 1979 году. Народное, которому способна восприниматься нация целиком и самоадресовано народу и нации как целому. Сословное искусство, адресуемое наднациональной элите, своего рода сливком общества, или, как их называл Блок, подонком общества. Статья Козловой примечательна тем, что в ней самым наглядным образом предстает раскол, который произошел в нашем народе. Мы как будто говорим на двух разных языках. Мне, например, кажется дикой сама идея, будто ликвидация неграмотности почти сотни миллионов человек совместима с формулой «общее снижение культурного уровня». Дело в том, что Козлову интересно лишь то, что происходит в тонком слое элиты, а 85% населения – крестьяне, для нее как будто вообще не существует. Как не существуют и миллионы жителей Азии. Но поговорим сначала о русских. В середине 20-х годов резко снизилась младенческая смертность в России, которая в самом конце 19 века составляла 425 умерших на 1000 родившихся. В результате средняя продолжительность жизни русских сразу подскочила на 12 лет. Это было достигнуто интенсивной культурно-просветительской работой. Врач и демограф Новосельский писал в 1916 году: «Высокая смертность у православного, то есть преимущественно русского населения, состоит, помимо общеизвестных причин, в связи с деревенскими обычаями крайне рано, едва ли не с первых дней жизни ребенка, давать ему, кроме материнского молока, жеванный хлеб, кашу. Сравнительно низкая смертность магометан, живущих в общем весьма антисанитарных условиях, зависит от обязательного грудного вскармливания детей в связи с религиозными предписаниями по этому поводу Корана. Замечу, что у мусульман в 1897 году детская смертность составляла 166 человек на 1000. Так давайте определимся, считать ли отказ русских крестьян от привычки давать новорожденному ребенку жеванный хлеб, от чего умирала треть младенцев, положительным явлением культуры, или это к культуре отношения не имеет? Считать ли явлением культуры ликвидацию в 20-е годы массового детского бытового сифилиса, вызванного элементарным незнанием правил гигиены? Для Козловой это ничто, а для меня именно то, что выражается суконной формулой «общее повышение культурного уровня». И оно могло быть достигнуто именно благодаря советскому строю, ибо в царской России слишком большая часть чиновников думала именно так, как философ-демократ Козлова. Козлова с плохо скрытым злорадством говорит о низком уровне грамотности красных студентов. Допустим, низкий, не хочу спорить. Но разве у них он был ниже, чем у массы их старших братьев 5-6 лет назад, когда эти братья и мечтать не могли об университете? Ведь ясно, что благодаря рабфакам уровень грамотности и культуры у существенной части молодежи резко вырос. Почему же злорадство? Почему это ставится в вину советскому строю? Хотелось бы мне проникнуть в душу таких людей и понять, почему явное улучшение жизни немалой части народа вызывает такую неприязнь. Фрейда бы на них напустить, покопаться в их подсознании. Видимо, не знает госпожа Козлова, что красные студенты в ходе учебы и работы очень быстро повышали свой уровень грамотности, и из их среды вышли блестящие интеллигенты, в том числе гуманитарии. Начиная с некоторого порогового уровня, знания главным фактором становятся природные способности и желания человека при благоприятных социальных условиях. Это обычное дело, все мы это наблюдали в вузах. Или даже такой тривиальной вещи не заметила госпожа Козлова в свои студенческие годы. Но попробуем встать на элитарную точку зрения, с которой смотрит госпожа Козлова. Не будем о хлебной жамке и сифилисе. Что произошло с культурой в высоком смысле слова? Тут, грубо говоря, философ говорит неправду. В 20-е годы произошел взрыв. Протуберанец культурной деятельности высокого накала. Видимо, философ не считает науку частью культуры. Поэтому о становлении советской науки не будем. Хотя во многих отношениях это было замечательное явление. Но как можно говорить о падении уровня, например, литературы? Это просто немыслимо. Окиньте взором свои книжные полки. Посмотрите на даты. Маяковский и Пастернак. Есенин на Заболоцкий, Клюев и Васильев, Мандельштам и Ахматова и так далее. В каком смысле можно сказать, что их стихи 20-х годов низкого уровня? А ведь так безапелляционно заявляют, что люди просто не осмеливаются не поверить. О театре и кино говорить нечего. Советские мастера были участниками ведущей мировой бригады, никто в этом не сомневался. Тогда же начинался расцвет нашей музыки. Откуда взялись Прокофьев, Шостакович, композиторы-песенники? Из 20-х годов. Или нас будут уверять, что в СССР всегда был низок уровень музыкальной культуры? Считается, что по сравнению с другими видами культуры, тогда отстала живопись. Может, и отстала, но ведь никак не низок был ее уровень. У меня дядя был довольно известный художник, я интересовался книгами по искусству того времени. Общее мнение таково, что в 20-е годы были очень важным и интересным периодом. Кстати, развитие всех видов искусства в немалой степени было подкреплено тем прозаическим обстоятельством, что на них вследствие появления массы красных студентов возник массовый спрос. Например, искусствоведы отмечают, что небывалый наплыв в 20-е годы посетителей в картинные галереи побудил правительство выделить довольно большие деньги на поддержку художников. Рынок не рынок, а общественная потребность – дело великое. Конечно, революция – это катастрофа, в том числе для культуры. Кто-то погиб, кто-то эмигрировал, у кого-то опустились руки. Но надо же судить по главному признаку. Вызвали ли действия главных сил революции разрыв непрерывности в развитии культуры или нет? Соединить старую культуру с революционной молодежью – дело очень непростое. И бесспорно, что в русской революции это удалось сделать в огромной степени. Это надо было оценить и над этим задуматься. Посмотрите, господа, что творится сегодня, как легко и бездумно вы ломаете то, что строили наши отцы. Не только втаптываете в ничтожество миллионы честных людей, но и разрушаете, как вандалы, великие культурные ценности. Вам ли упрекать кого-то? В советской культуре произошло то, чего до этого не наблюдалось нигде. Культуру высокого, университетского типа открыли для массы трудящихся, их не стали отделять от элиты типом культуры. Это именно то, о чем мечтали русские просветители, наши духовные наставники. Сегодня впервые в политической верхушке взят курс на разделение народа на классы по культурному признаку. Как раз в 20-е годы, когда обсуждалась школьная и культурная политика, началось это небывалое дело. Снятие классовых различий через освоение единого мира, символов и единого языка. Тот, кто жил на Западе, знает, что там об этом и помыслить невозможно. Когда я начал писать этот раздел, именно обежал взглядом книжные полки. Мои любимые книги, особенно издания 20-х годов, раз уж о них речь. Вот затрепанная, постоянно читаемая книга, переводы рассказов китайского писателя 17 века Пу Сунлина «Лисьи чары». Это одно из сокровищ великой китайской литературы. Вещь исключительно тонкая. На Западе о ней мало кто знает. Это достояние рафинированной элиты. Только у Ивлина Во, один из его таких рафинированных персонажей, берет в руки эту книгу. Так автор подчеркивает исключительность этого героя. В русскую культуру этот шедевр ввел выдающийся советский знаток и исследователь китайской литературы Алексеев. С 1918 года профессор Петроградского университета, с 1929 года член Академии наук СССР. «Лисьи чары» вышли в СССР в 1922 году. Вторая часть собрания Пу Сунлина «Монахи-волшебники» в 1923 году тиражом 5150 экземпляров. Замечательным предисловием Алексеева, которое само по себе есть произведение высокой культуры. Эти книги сразу стали библиографической редкостью, и в 50-е годы их переиздали уже большими тиражами. А я, помимо первых изданий от отца, купил издание 1970 года тиражом 50 тысяч, которое тоже разошлось за несколько дней. Наши философы-демократы ничего этого не видят. Почему? Я думаю, просто злоба застит им глаза. И они жизнь видят в чудовищно искаженном образе, недобром и несправедливом. Понятно, что после большой революции часть людей и их дети не могут принять новый порядок, не лежит душа, и все тут. Болят душевные раны, и тут уж логикой не возьмешь. Но если эти люди честны и благородны, то они не лезут со своими старыми ранами отравлять жизнь другим. Они даже в душе признают, что это неприятие у них вещь сугубо личная, интимная. А если они по роду занятий и темперамента вынуждены обращаться к людям, то предупреждают их об этой своей личной антипатии, а в наблюдениях стараются быть объективными. Пример – Пришвин, писатель и острый наблюдатель своего времени. На дух не терпел коммунистов и советскую власть, в своих дневниках не скрывал этого, но всегда при этом оговаривался, что никакая другая власть не вытащила бы Россию из ямы. 26 сентября 1921 года записал в дневник очередной крик души. Цитата. «Часто приходит в голову, что почему я не приемлю эту власть, ведь я вполне допускаю, что она такая и никакая другая сдвинет Русь со своей мертвой точки. Я понимаю ее как необходимость. Да, это все так, но все-таки я не приемлю». А позже добавил. «Чувствую, однако, что философия моя как-то краешком и очень неудачно прицепляется к моему личному раздражению». Конец цитаты. Такую позицию можно уважать. Человек покопался в себе и предупреждает, что его нелюбовь есть плод душевных мук, а не ума. А сейчас у нас в академических журналах со всем авторитетом якобы научного знания вбрасывают в общество совершенно иррациональные утверждения. И хоть бы малейшая оговорка. Может, у них это не плод ни ума, ни души? Актеры на сдельной оплате? Но это, конечно, не важно. Антисоветская интеллигенция, независимо от личной внутренней мотивации каждого, приняла вполне определенную философскую антропологию, представление о сущности человека и его правах. В этой философии низшие чины человечества как бы вообще не существуют. Во всяком случае, их самые простые, фундаментальные жизненные потребности ставятся несравненно ниже права элиты на духовный комфорт. А уж о пище или жилье элиты и речи нет. Ах, нас заставили жить в коммунальных квартирах. Сам же Пришвин подметил эту установку еще до революции. Он писал о Мережковском. Цитата. «Я никогда не забуду одного его спора с социал-демократическим рабочим». В ответ на поставленный ему вопрос о необходимости в человеке сознания своего собственного бессмертия, рабочий говорил: «Накормите меня». Тогда Мережковский, возмущенный грубостью ответа, вдруг неистово закричал: «Падаль! Падаль!». Это была, конечно, чисто философская падаль. То есть то, что падает, умирает, а рабочий принял за настоящую, ругательскую и пошло, очень пошло. Конец цитаты. Так вот, наши философы-демократы гораздо рассуждать о бессмертии, но им претит разговор о хлебе насущном, о самом простом и прозаическом голоде людей. Наконец, хочу обратить внимание еще на одну сторону проблемы. И Российская империя, и СССР были большими многонациональными государствами. Об этом сейчас вообще стараются забыть. Но как шло строительство культуры других нерусских народов при советской власти? В принципе, это, на мой взгляд, просто заострение того вопроса, с которого начали. Потому что нынешние демократы и к русскому простонародью относятся как к иной расе, как к особым живучим индейцам, которые только-только догадались начать вымирать. Мать моя из Семиречья в детстве и юности навидалась, как жили простые казахи и киргизы, ни баи и ни мулы. И всю жизнь она с радостью замечала, как там меняется жизнь, как исчезает трахома, как здоровеют дети, какая подрастает красивая и тонкая интеллигенция. Я подрастал, а эти замечания мельком моей матери откладывались в памяти. Потом и друзья появились, и в университете, и в лаборатории из Академии наук Таджикской ССР. Так что скажу немного о таджиках. Сейчас об их культурной эволюции появилось довольно много литературы. Таджикистан стал острием атаки пан-исламистов. Там возник необычный альянс демократической интеллигенции московских таджиков с радикальной молодежью и сословия ишанов, дервишей, привилегированной исламской элиты, которая в 20-е годы организовала вооруженную борьбу против советской власти. Потом нашла с ней компромисс и превратилась в местную советскую элиту. Теперь ее уговорили вновь взяться за оружие, и возникла небывалая химера – демо-исламисты, которые в начале 90-х годов привели к тяжелой и опасной гражданской войне. Она приобрела международный характер, получив базы в Афганистане, и возник объект интенсивных исследований. Их результаты поучительны. Таджики – большой народ иранской группы. В 20-е годы в Туркестане и Бухаре их насчитывалось более 1,2 миллионов. Но они, окруженные узбеками, оказались под сильным давлением идеологии пантюркизма. Так что даже малочисленная таджикская интеллигенция принимала идеи об узбечивании и считала бесперспективным развитие своей культуры. Но в советской национальной политике, которая складывалась стихийно, из общих представлений о народе не было курса на ассимиляцию. Проводить советские установки было очень трудно. В Средней Азии были популярны идеи Ататюрка о государстве нации по-тюркски. И этим идеям были привержены руководители узбекских коммунистов. Они считали, что сила региона зависит от его единства, а оно во многом укрепляется языковой общностью, и отвергали культурное обособление таджиков от тюрок. Под все это подводилось научно-материалистическое обоснование. Укрепление советской власти послужило тому, что таджикские интеллигенты стали преодолевать и пантюркизм, и джадидизм, течение либеральных модернизаторов, идущих в русле младотурок. Одним из первых таких таджиков был писатель Садриддин Айни. В 1924 году стал издаваться журнал «Голос таджикского бедняка». Орган обкома партии и исполкома Самарканда, потом еще два журнала. «Голос бедняка» стал, по сути, создавать историографию таджиков, которые до этого и не знали, что они таджики, не имели национального самосознания. Говорили: «Я мусульманин, персоязычный». Журнал стал печатать переводы выдержек из трудов русского востоковеда Бартольда. Статьи в журнале начинались с таких разъяснений: «Вот кто мы, вот где мы географически расположены, в каких районах проживаем, в каком районе что выращивается». Потом стали создавать газету на таджикском языке. О ней «Голос бедняка» писал в 1924 году, цитата: «Газета – это язык народа, волшебный шар, в котором отражается мир, подруга в уединении, защитница угнетенных. Газета – источник бдительности и пробуждения народа. Да здравствует образование, да здравствует печать». Конец цитаты. Печать помогла становлению таджикской советской школы. Как писал в стихах Айни, лишь отсутствие школы в ту эпоху немного задержало полет таджика. Говорят, уровень культуры снизился в 20-е годы. Вот и как обстоят дела со школами в Таджикистане. Итого, в период 1921 по 1929 годы число школ выросло с 31 до 307. Преподавателей с 61 до 393. Учеников с 904 до 12 тысяч. Ликбезы. 1925-26 год. Число ликбезов 63. Число учеников 1400. Год 1926-27. Число ликбезов 140. Число учеников 2100. Год 1927-28. Число ликбезов 271. Число учеников 7400. Год 1928-29. Число ликбезов 318. Число учеников 12400. Итого, в период 1925 по 1929 год число ликбезов выросло с 63 до 318, число учеников с 1400 человек до 12400 человек. И установка была, опять же, на развитие народной, а не сословной культуры. В декабре 1924 года Наркомпрос образовал свой журнал на таджикском языке и писал, цитата, «Наш журнал должен быть справочником, в любой момент полезным учителю. Поскольку школьное дело в Таджикистане еще очень молодо, и таджики не вполне понимают настоящий литературный персидский язык, наш журнал должен быть несложным и доступным для простого народа. Пусть нас не будут читать людьми высокого слога, но пусть каждый учитель сможет понять нас». Конец цитаты. Надо сказать, что к 1929 году в начальную школу пошло только 12 таджикских детей школьного возраста. Но это уже были 12%, а не 0,9%, как в 1922 году. В 1929 году был открыт первый таджикский драматический театр. В 1931-м первый вуз, педагогический университет с одним факультетом и 12 преподавателями, а затем в том же году университет сельского хозяйства. Таджики стали народом. Это показали дотошные исследования документов и устных заявлений обоих противоборствующих сторон в гражданской войне в 1992-1994 годах. Более того, изучение этих документов, например, некрологов по погибшим борцам, показало, что независимо от конъюнктурной политической позиции, все части расколотого таджикского народа имели советский тип культуры. Завершая это отступление, я скажу, что сытое презрение к тому, что сделала советская власть цели культуры для крестьян, кухаркиных детей, таджиков и так далее, постоянное третирование красных студентов и интеллигенции как образованцев, есть, на мой взгляд, проявление низкого мещанского комплекса неполноценности. Комплекса в той же мере антидемократического, как и антиаристократического. Через музыку это так воспринял Георгий Свиридов в своих записках в 1979 году. Цитата. «Тип лирического героя, открытый Стравинским в «Петрушке», жалкая кукла вместо человека, оказался удивительно к месту и времени. Он как нельзя более соответствовал складу и типу характера, сложившегося в русском, достаточно, впрочем, пестром по художественному составу, интеллигентском обществе. Дальнейшее развитие этот тип получил и в музыке. Например, у Шостаковича «Петрушка на войне». Когда-то я слышал эту мысль у Городецкого, но на нее никто не обратил внимания, а между тем она верна. Тип этот, вызывающий жалость вместо сострадания, действительно был жалок, униженный, третируемый, как скоморох, что вполне заслуженно, в годы народного бедствия. Но получив известную свободу действий, он более полно проявил свой характер. Тут сказалась нетерпимость ко всему на свете. Сознание своей избранности, самодовольное, сытое презрение к более низкому и к более высокому социальным слоям. Непомерное честолюбие и ужасающий душевный холод и злоба. Безбожие и органически с ним связанное бездушие. Конец цитаты.